когда Квинт Максим, назначенный консулом на 3 месяца, входил в театр, и ликтор, как обычно, всем предложил его приветствовать, отовсюду раздались крики: «Это не консул!» Примечание. Цезарь I сократил срок консульской власти до нескольких месяцев, так что в течение года стало сменяться 2 и более пары консулов. Консулы – суффекты, заместители. Впоследствии эта практика стала обычной, но поначалу суффектов отказывались считать настоящими консулами. После удаления от должности трибунов Цезетия и Марула на ближайших выборах было подано много голосов, объявлявших их консулами. Под статуей Луция Брутта кто-то написал: «О, если б ты был жив!» А под статуей Цезаря Брут, изгнав царей из Рима, стал в нем первым консулом. Этот консулов изгнавший стал царем в конце концов. В заговоре против него участвовало более 60 человек. Во главе его стояли Гай Кассий, Марк Брут и Децим Брут. Сперва они колебались, убить ли его на Марсовом поле, когда на выборах он призовет трибы к голосованию. Разделившись на 2 части, они хотели сбросить его с мостков, а внизу подхватить и заколоть, или же напасть на него на священной дороге или при входе в театр. Но когда было объявлено, что выйды марта Сенат соберется на заседание в Курию Помпея, то все охотно предпочли именно это время и место. Примечание. Для голосования часть поля окапывалась рвом, и через этот ров по мосткам проходили поодиночке избиратели, заполняя на мостках свои таблички и бюллетени. Курия Помпея – одно из зданий, окружавших каменный театр Помпея. Иды Марта, 15 марта 44 года. Аппиан пишет, что заговорщики хотели убить Цезаря перед Сенатом в напоминание о том, как убили первого царя Ромула, когда он стал тираном. Между тем, приближение насильственной смерти было возвещено Цезарю самыми несомненными предзнаменованиями. За несколько месяцев перед тем новые поселенцы, выведенные по Юлиеву закону в Капую, раскапывали там древние могилы, чтобы поставить себе усадьбы, и очень усердствовали, так как им случилось отыскать в земле несколько сосудов старинной работы. И вот в гробнице, где по преданию был похоронен основатель Капуи Капий, они нашли медную доску с греческой надписью такого содержания: «Когда потревожен будет Капий в прах, тогда потомок его погибнет от руки сородичей и будет отмщен великим по всей Италии кровопролитием». Не следует считать это басней или выдумкой. Так сообщает Корнелий Бальб, близкий друг Цезаря. А за несколько дней до смерти Цезарь узнал, что табуны коней, которых он при переходе Рубикона посвятил богам и отпустил пастись на воле, без охраны, упорно отказываются от еды и проливают слезы. Затем, когда он приносил жертвы, гадатель Спурина советовал ему остерегаться опасности, которая ждет его не позднее, чем в Иды Марта. Затем уже накануне этого дня в Курию Помпея влетела птичка-королек с лавровой веточкой в клюве, преследуемая стаей разных птиц из ближней рощицы, и они ее растерзали. А в последнюю ночь перед убийством ему привиделось во сне, как он летает под облаками, и потом, как Юпитер пожимает ему десницу. Жене его Кальпурнии снилось, что в доме их рушится крыша, и что мужа закалывают у нее в объятиях, и двери их спальни внезапно сами собой распахнулись настежь. Примечание: крыша, точнее фронтон, он воздвигался обычно только на храмах, и для дома Цезаря был декретирован особым постановлением Сената. Из-за всего этого, а также из-за нездоровья, он долго колебался, не остаться ли ему дома, отложив свои дела в Сенате. Наконец, Децимбрут уговорил его не лишать своего присутствия многолюдное и давно ожидающее его собрание. И он вышел из дому уже в 5:00 дня. Примечание. В 5:00 после рассвета, то есть около 10-11 часов. Кто-то из встречных подал ему записку с сообщением о заговоре. Примечание. Кто-то из встречных, по Плутарху, греческий грамматик Артемидор Кницкий. Он присоединил ее к другим запискам, которые держал в левой руке, собираясь прочесть. Потом он принес в жертву нескольких животных подряд, но благоприятных знамений не добился. Тогда он вошел в курию, не обращая внимания на дурной знак и посмеиваясь над Спуриной за то, что, вопреки его предсказанию, Иды Марта наступили и не принесли никакой беды. Да, пришли, но не прошли, — ответил тот. Он сел, и заговорщики окружили его, словно для приветствия. Тотчас Тилий Цимбр, взявший на себя первую роль, подошел к нему ближе, как будто с просьбой. И когда тот, отказываясь, сделал ему знак подождать, схватил его за тогу выше локтей. Примечание. Тилий Цимбр подошел к Цезарю с просьбой вернуть из изгнания его брата. По Плутарху Каска ударил Цезаря в затылок или в плечо, по Апиану в грудь. Цезарь кричит: «Это уже насилие!» И тут один Каска, размахнувшись сзади, наносит ему рану пониже горла. Цезарь хватает Каску за руку, прокалывает его грифелем, пытается вскочить, но второй удар его останавливает. Примечание. Грифель, стиль, острая металлическая палочка, которой писали по воску. Апиан говорит: «В это время другой заговорщик поразил его мечом в бок, который в повороте открылся для удара. Кассий ударил его в лицо, Брут — в бедро, Буклиан — между лопатками. Цезарь, как дикий зверь, поворачивался от одного к другому, но после удара Брута он закрылся со всех сторон плащом и упал, сохраняя пристойный вид перед статуей Помпея». Заговорщики превзошли всякую меру в отношении к павшему и нанесли ему до 23 ран. Многие в суматохе ранили мечами друг друга. Когда же он увидел, что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы пристойнее упасть укрытым до пят. И так он был поражен 23 ударами, только при первом испустив не крик даже, а стон. Хотя некоторые и передают, что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал: «И ты, дитя мое». Примечание. «И ты, «дитя мое» может быть не только выражение общеизвестной привязанности Цезаря к Бруту, но и намек на то, что Брута считали сыном Цезаря от связи с Сервилией. Все разбежались. Бездыханный он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки со свисающей рукою, не отнесли его домой. И среди стольких ран только одна, по мнению врача Антистия, оказалась смертельной. Вторая, нанесенная в грудь. Тело убитого заговорщики собирались бросить в Тибр, имущество конфисковать, законы отменить, но не решились на это из страха перед консулом Марком Антонием и начальником конницы Липидом. По требованию Луция Пизона, тестя убитого, было вскрыто и прочитано в доме Антония его завещание, составленное им в Лавиканском поместье в сентябрьские иды прошлого года и хранившееся у старшей весталки. Примечание. Лавиканское поместье в Лации близ Тускула. Дата 13 сентября 45 года. Квинт Туберон сообщает, что со времени консульства и до самого начала гражданской войны он обычно объявлял своим наследником Гнея Помпея и даже читал это перед войском на сходке. Но в этом последнем завещании он назначал наследниками трех внуков своих сестер — Гаю, Октавию, оставлял три четверти имущества. Луцию Пинарию и Квинту Педию — последнюю четверть. В конце завещания он сверх того усыновлял Гая, Октавия и передавал ему свое имя. Многие убийцы были им названы в числе опекунов своего сына, будет таковой родиться. А Децимбрут даже среди наследников во второй степени. Примечание. Наследники второй степени назначались на случай смерти или отказа основных наследников. Обычно это был простой знак уважения. Народу он завещал сады над Тибром в общественное пользование и по 300 сестерциев каждому гражданину. День похорон был объявлен на Марсовом поле близ гробницы Юлии, сооружен погребальный костер, а перед астральной трибуной вызолоченная постройка наподобие храма Венеры Прародительницы. Внутри стояла ложе слоновой кости, устланная пурпуром и золотом, в изголовье столб с одеждой, в которой Цезарь был убит. Было ясно, что всем, кто шел с приношениями, не хватило бы дня для шествия. Тогда им велели сходиться на Марсово поле беспорядка любыми путями. Примечание. Приношения в знак уважения к покойнику обычно несли на похоронах в процессии и бросали в огонь. Предполагалось, что над телом произнесут речи на форуме и сожгут его на Марсовом поле. На погребальных играх, возбуждая негодование и скорбь о его смерти, пели стихи из суда об оружии Покувия. «Не я ль моим убийцам был спасителем?» Из Электры Ацилия, сходного содержания. Примечание. Суд об оружии. Трагедия, сюжетом которой был спор Одиссея и Аякса о доспехах, оставшихся после Ахилла. Цитата, по-видимому, слова оскорбленного Аякса об ахейцах. Ацилий, поэт неизвестный, отсюда конъюнктуры поздних списков. Ацилий. Имя комедиографа II века. Вместо похвальной речи консул Антоний объявил через глашатая постановление Сената, в котором Цезарю воздавались все человеческие и божеские почести. Затем клятву сенаторы клялись все блюсти жизнь одного. И к этому прибавил несколько слов от себя. Примечание. Другие источники говорят о пространной и бурной речи Антония, опираясь, по-видимому, на Цицерона. Постановление и клятва были приняты Сенатом в начале 44 года. Погребальное ложе принесли на форум должностные лица этого года и прошлых лет. Одни предполагали сжечь его в храме Юпитера Капитолийского, другие — в Курии Помпея, когда внезапно появились двое неизвестных, подпоясанные мечами, размахивающие дротиками и восковыми факелами, подожгли постройку. Тотчас окружающая толпа принялась тащить в огонь сухой хворост, скамейки, судейские кресла и все, что было принесенного в дар. Затем флейтисты и актеры стали срывать с себя триумфальные одежды, надетые для такого дня, и, раздирая, швыряли их в пламя. Старые легионеры жгли оружие, которым они украсились для похорон, а многие женщины — свои уборы, что были на них, буллы и платья детей. Примечание. Булла — медальон, который дети носили на шее до совершеннолетия, а потом обычно посвящали богам. Среди этой безмерной всеобщей скорби множество иноземцев то тут, то там оплакивали убитого каждый на свой лад, особенно иудеи, которые потом еще много ночей собирались на пепелище. Примечание. Иудеи были расположены к Цезарю, в особенности за дозволение отправлять свой культ в Риме. Иосиф Флавий. Иудейские древности. И за его победу над Помпеем, осквернившим Иерусалимский храм. Тотчас после погребения народ с факелами ринулся к домам Брута и Кассия. Его с трудом удержали. Но, встретив по пути Гельвия Цинну, народ убил его, спутав по имени с Корнелием Цинной, которого искали за его произнесенную накануне в собрании речь против Цезаря. Голову Цинны вздели на копье и носили по улицам. Впоследствии народ воздвиг на форуме колонну из цельного нумидийского мрамора около 20 футов вышины с надписью «Отцу Отечества». В ее подножии еще долгое время приносили жертвы, давали обеты и решали споры, принося клятву именем Цезаря. У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, а оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамений и советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву Сената, и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами. Другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящим отовсюду коварством, чем в вечной тревоге его избегать. Некоторые даже передают, что он часто говорил: «Жизнь его дорога не столько ему, сколько государству. Сам он давно уж достиг полноты власти и славы. Государство же, если что с ним случится, не будет знать покоя, а только ввергнется во много более бедственные гражданские войны». Как бы то ни было, в одном согласны почти все. Именно такого рода смерть была ему почти желанна. Так, когда он читал у Ксенофонта, как Кир в предсмертном недуге делал распоряжение о своем погребении, он с отвращением отозвался о столь медленной кончине и пожелал себе смерти внезапной